Глава первая. Плодородные земли Испании всегда привлекали арабов. Безводные пустыни Северной Африки давно были тесны им, и эмир Магриба Бен-Юсуп вновь был готов бросить свои полчища на завоевание Кастилии, Леона, Астурии и Арагона. Но на его пути лежала земля мавров. Те, хоть и считали себя правоверными, все равно в глазах эмира Бен-Юсупа оставались отступниками, ведь в то время в кордовском халифате процветали наука и искусство, а эмир Бен-Юсуп считал их происками шайтана. Но теперь, на его взгляд, пришло время вступить в союз с мавританскими эмирами и навсегда положить конец христианскому присутствию в Испании. Для этого эмир Магриба Бен-Юсуп и прибыл в свою резиденцию на самом берегу Гибралтара. Там, за голубой водой пролива, лежали земли еще неподвластные ему, и магрибский эмир чувствовал в себе силы завладеть ими. Ожидая прибытия мавританских эмиров, Бен-Юсуп, сидя в кресле, величественно созерцал нарисованные на стенах дворца сцены опасных охот. Чеканное золотое блюдо вырисовывалось в полумгле над сводчатой нишей, узор разноцветных стекол северной стены фантастично преломлялся на серебряной кольчуге. Красно-синий-оранжевый свет — точно яркой кровью обогрил меч в руках воина на картине. В тяжелом шлеме, увенчанном блестящим шаром, пряча в серебряных кольцах бороды насмешливую улыбку, изображенный на фреске воин выпуклыми глазами смотрел на эмира Магриба Бен-Юсупа. В круглой комнате стояла ничем не нарушаемая тишина. Двойные стены и ковры оберегали думы эмира, средоточие вселенной от малейшего шума. В углу притаилась бронзовая курильница, и за скальной пастью причудливого тигра вился лиловый дымок фимиама. Эмир Бен-Юсуп откинулся в кресле, и его взор остановился на узких, наглухо закрытых дверях. За этими дверями лежало море, через которое ему предстояло переправить свои войска. На бирюзовых волнах Гибралтара покачивались корабли. И пусть кордовский халифат преградил ему выход на север, могущественный эмир Магриба Бен-Юсуп переступит этот порог и пойдет дальше, на север, оттуда на восток. Пусть громче гремят трубы, пусть призывно отбивают дробь воинские барабаны, пусть Кордова запестреет оранжевыми знаменами, пусть каждый праздник будет праздником войны. Он раздвинет границы мусульманского мира до горизонта. Он вынудит все мелкие соседние страны признать превосходство его величества. Он принудит даже мавров стать прахом у его ног. Не смеют вокруг льва пищать мыши, он сметет все на своем пути. Но осуществление тайных замыслов требовало тонкой политики, требовало осторожности лани и ума змеи. Слава Аллаху, он наградил своего ставленника Бен-Юсупа всем необходимым для земных дел. Так думал Бен-Юсуп, сидя в кресле и глядя на глухую, закрытую дверь, за которой расстилались бирюзовые волны Гибралтара. Эмир Магриба ударил в гонг. К нему с почтительностью приблизился визирь. Эмир Магриба спросил, все ли послы собрались в зале, и, узнав, что послы многих мавританских королевств благоговейно ожидают его выхода, самодовольно улыбнулся. «Пусть ждут». Ожидание утомляет тело, но просветляет мысли. и Бен-Юсу прикрыл краем челмы лицо, так что остались видны только его масляно-блестящие глаза. Через низенькую дверь бесшумно вошли мавританские эмиры. Первым шествовал эмир Сарагоссы, и только в его движении Бен-Юсуп не заметил подобострастия и рыболепия. Тот держался независимо, как будто перед равным. Рассевшись полукругом на ковровых подушках, эмиры, выражая на своих лицах предельную преданность, благоговейно слушали тишину. Все ждали, что же им скажет Бен-Юсуп. Магрибский эмир проницательно посмотрел на присутствовавших и медленно произнес: «Аллах ниспослал мне некоторые мысли, и его мудрость тенью упала на мой разум. Короли Востока, Запада и Севера обнажили мечи и с вожделением смотрят на ваши земли. Золотом и посольствами, как щитом, прикрывают свои коварные планы. Все считают друг друга обманщиками, но каждый стремится обогнать в обмане другого». Бен-Юсуп заметил на лице эмира Сарагоссы, Мутамира, легкую улыбку и недовольно прищурил глаза. «Как позволяет себе улыбаться он, когда говорит эмир Магриба Бен-Юсуп, властелин вселенной, тень Аллаха на земле?» «Вы погрязли в роскоши», — продолжал эмир Магриба Бен-Юсуп. «Кордову называют страной поэтов и ученых. Заставьте ваших поэтов слагать стихи во славу Аллаха, а не во славу вина. Призовите ваших ученых изобрести отраву для наших стрел, а потом убейте их, и мы двинемся на север. Мы покорим Кастилью, Арагон, Леон и Астурию. Мы сбросим христиан в воды северных морей. Ведь испанцы несутся, как шайтаны, высматривая ваши земли. Они оскалили свою пасть на Кордову. Они подкрадываются к вашим крепостям, но этого мало. Их жадный глаз нацелен уже на африканский берег. И помните, кто сегодня упустит чужое, завтра потеряет свое. Только сильные королевства останутся наверху. Аллах дал мне победу над неверными. Мои воины покорили все африканское побережье. Творец вселенной направляет мою руку, как четыре ветра, на север, запад, юг и восток». Бен-Юсуп посмотрел на восхищенных эмиров. «Вы угадали. Я готов перейти пролив и двинуть свои войска на север». Эмир Магриба Бен-Юсуп встал и выпрямился. Казалось, он заглядывает через головы мавританских эмиров в чужие страны. Он предвкушал славу грядущих битв и триумф победы. Пальцы с шафрановыми ногтями теребили бархат арабского сукна. Жестокость сделала глаза еще более черными и глубокими. Бен-Юсуп молчал. Молчали и эмиры. Выждав, сколько этого требовали приличия, эмир Валенсии заговорил: «Великий из великих, печать истины лежит на твоих устах. Весь Магриб озарен твоими мудрыми деяниями. Все короли превратятся в прах у величественных ног эмира Магриба. Захват плодородных земель осчастливит знатнейших из знатнейших, ведь земли правоверных на африканском берегу задыхаются без воды. Соляные пустыни не радуют глаз правоверного. Воистину сказано: где нет травы и воды, там нет и государства, а где нет скота и народа, там нет богатства. Вот выход к траве и воде, рассвет твоих владений». Один за одним мавританские миры возносили хвалу эмиру Магриба Бен-Юсупу, и не было таких эпитетов, которыми они не наградили бы властелина вселенной. И лишь один эмир Сарагоссы, Мотамир, не спешил согласиться с планом Бен-Юсупа. Он молча сидел, теребя край бархатной подушки. Он с удивлением смотрел на других эмиров и вслушался в их слова. А его сосед разгладил красные пушистые усы, выкрашенные хной. «Бирюза блестит в твоих словах, Бен-Юсуп. Я удостоился приблизиться к тебе и увидел благородное отражение Аллаха. Наша кровь — лучшая кровь среди избранных. Только правоверные должны повелевать миром». Еще один эмир медленно погладил сизый шрам на щеке, полученный им в битве с кастильцами. «Великий эмир Магрибский, сначала мы завоюем Кастилию, а потом двинемся на север во имя Аллаха, и солнце осветит нам путь на восток». Одобрительно слушал эмир Магриба своих союзников, их слова были тенью его собственных мыслей. И вдруг он резко отодвинул гонг. «Я посажу в Кастилии своего властелина. Я уже вижу тучные отары на сочных пастбищах, богатство монастырей, и творения искусных мастеров достанутся правоверным». Эмир Валенсии полуприкрыл глаза. «О, досточтимый, мне уже снится Кастилия и Леон. Король Педро I слаб», — резко сказал Бен-Юсуп. «Он враждует со своим братом Энрике Трастамарским, и мы должны воспользоваться моментом, объединить наши усилия и двинуться на север. Пока христианские короли заняты междоусобными раздорами, мы завоюем их. А ты, Мутамир, эмир Сарагосский, что ты молчишь? Неужели ты не хочешь, чтобы наши воины ступили на земли Кастилии?» Бен-Юсуп зло сузил глаза. Мутамир, эмир Сарагоски, глубоко вздохнул, словно слова давались ему с трудом. «Твои слова, владыка вселенной, преисполнены мудрости, но это мудрость сегодняшнего дня. Стоит нашим воинам переступить границы христианских королей, как они объединятся, и тогда горе поднявшему меч. Кровь вновь обогрит наши земли, вновь запылают жилища, будет разрушено все, воздвигнутое руками предков. По мне мир лучше войны». Бен-Юсуп резко оборвал Мутамира. «Так может говорить только трус?» Эмир Сарагоский словно не услышал слов властелина Магриба. Все знали о его смелости, и никто из присутствующих не осмелился бы назвать его трусом. Но возражать самому Бен-Юсупу было небезопасно. «Мои воины перейдут границу Кастилии», — промолвил эмир Сарагосса Мутамир, — «если этого желаешь ты. Но я не верю в победу». Эмир Магриба Бен-Юсуп вытянул вперед руки, и его черный плащ словно накрыл собой всех присутствующих. «Мы объединим наши силы, мы двинем наши войска, христианские королевства падут, и мир будет принадлежать правоверным». С тяжелыми мыслями мавританские эмиры покидали дворец Бен-Юсупа. Каждый из них понимал, что война не принесет счастья их народам. Вновь будет литься кровь, огонь войны охватит селение, но возражать властителю Магриба не отважился никто из них, кроме эмира Сарагосса Мутамира. На совете было решено небольшим отрядом вторгнуться в Кастилию, чтобы проверить готовность Педро к войне. Жертвой алчности Бен-Юсупа должно было стать небольшое селение Вальядолид. А если кастильцы не смогут отразить первый удар, то тогда вперед двинется объединенное войско мавританских эмиров, а следом за ним, сметая все на своем пути, пойдут полчища Бен-Юсупа, жестокие африканские войны. Эмир Валенсии пообещал, что обеспечит переправу войск эмира Магриба через Гибралтар. Эмир Магриба бен Юсуп остался вполне доволен военным советом. Он еще за несколько дней до этого отдал приказ стягивать войска к Гибралтару. Его воины должны были быть готовы в любой момент переправиться в Испанию. План бен Юсупа был коварен и жесток. Сначала он хотел разбить европейских монархов, а затем должна была пасть и Кордова. Ведь он не считал мавританских эмиров правоверными. Не было в их землях строгости и порядка, присущих его владениям в Африке. А бен Юсуп хотел переиначить мир по своему желанию. Он радовался тому, что эмиры с такой легкостью согласились участвовать в этой войне. Чужими руками хотел прибрать Кастилью и Арагон бен Юсуп. С тяжелым сердцем возвращался к себе домой эмир Сарагосский Мутамир. Не лежало у него сердце к войне. И сколько ни думал мудрый мавр, он не мог найти оправдания безумству бен Юсупа. Слишком много в его жизни было связано с христианскими королевствами, чтобы он мог, не задумываясь, двинуть своих воинов на Вальядолид. Неисповедимыми путями иногда проникает в сердце человека уважение и даже любовь к врагам, и самый короткий путь лежит через любовь к женщине. Так было и с эмиром Сарагосским Мутамиром. Не только в парадных покоях эмирского дворца в Сарагоссе обсуждались важные дела и строились грандиозные планы. И гарем в Сарагоссе жил сложный, закутанный в чедру жизнью, часто влиявший на благополучие страны. Здесь завоевывалось внимание повелителя Мутамира и отвращалось его сердце от соперницы. Отсюда шли нити интриг и в остальные дворцы. Здесь знатные вельможи через жен и наложниц искали поддержки своим притязаниям. Здесь страдали, безоглядно ненавидели, жаждали власти. Здесь редко были счастливы. Гарем нередко прибегал за советом и с просьбами к Марии, матери наследника эмира Сарагоссы, любимой жене Мутамира. И она никогда никому не отказывала в просьбе. Конечно же, здесь, в гареме, ее настоящее имя, данное ей при крещении, Мария, никогда не звучало. Она, знатная испанка, родившаяся и выросшая в Кастилии, никогда его не забывала. Сквозь полосатые навесы в окна пробивался зной. В нефритовом фонтане лениво журчала прозрачная вода. На черных плитах стен покачивались черные тени деревьев. В глубоких нишах дремали евнухи. Рабыни облекали Марию в покрытые жемчугами и бирюзой одежды. Как всегда, по пятницам у нее были гости. У любимой жены Сарагосского эмира в этот день было счастливое лицо, ее сын. Наследник престола вчера в первый раз командовал войском. Однако на душе у женщины не было покоя. Она понимала, что ее сын, возможно, когда-нибудь двинет это войско против ее страны, против Кастилии. И прошлое тревожной птицей вновь промелькнуло в памяти любимой жены эмира Сарагоссы. Много лет назад Мутамир вынудил ее покинуть родную Кастилью. Он захватил ее в плен, напав на замок ее отца. Навсегда ушли вдаль, излом родных гор, а за ними отец, мать и любимый брат. Но остались дорогие воспоминания. Мария лелеяла в душе незабываемый образ брата, но ее сокровенное чувство было спрятано глубоко, ведь не место в эмирском дворце ее воспоминаниям и не к лицу любимой жене эмира обращать мысли против своего мужа. Мария поправила жемчуг на красных волосах и снисходительно улыбнулась. Она понимала, что уже не очень красиво, но все еще любима и миром. Недаром в часы посещений Мутамир говорил с ней не только о ласкающих слух стихах, но и о тайных делах, в которые женщин обычно не посвящают. «Любимая», — задумалась Мария и грустно улыбнулась, вспомнив свое обращение в магметанство. И вот теперь у нее даже новое имя. Но тут же женщина гордо вскинула голову. Она сумела воспитать в своем сыне большую любовь к Кастилии и научила за любезной улыбкой скрывать сокровенные мысли. Это была ее тайная месть мужу. Хотя в последние годы значительно переменился и сам Эмир. Он тоже уже говорил о ее родине без ненависти, быть может, из-за сына. Мутамир гордился красивым и умным наследником трона, гордился его почтительностью и нежностью.